Глава 17. Семейные радости. Никто не знает, о чем думают люди по ночам, когда они одни, наедине сами с собой, когда их никто не видит. Не узнать этого, и слава богу. Предположительно считается, что мужчины и женщины думают совсем не об одном и том же, а о вещах диаметрально противоположных. Так это или не так, кто ответит? Кто подскажет? Оракул мадам Ленорман, предсказавшая судьбу Наполеона? Карты Таро? Элитная гадалка Дуня Чорбереску? И румынский клан потомков великого Нострадамуса? Кому обратиться за разгадкой? Или довериться собственному предчувствию? Слепой животной интуиции? Сердце подскажет. Женское сердце подскажет. Боже, как Нателла Георгиевна Усольская ненавидела эту пошлую сбитую фразу. Это гнусавят все пророчицы и кассандры, когда хотят поскорее отбояриться от вас. Слушайте, смотрите, наблюдайте, сердце подскажет. А если у вас вместо сердца сплошная кровавая рана, что тогда? В то самое время, когда Катя и Марьяна допрашивали горничную Мизину в съемной квартире на 6-м этаже блочного дома в Орехово-Борисове, в доме супругов Усольских в коттеджном поселке Радуга только садились завтракать. Кофеварка эспрессо, этот маленький домашнее чудо-робот, готовила первую чашку ароматного бразильского кофе. На белой льняной скатерти выстроились аппетитным войском кувшин с апельсиновым соком, сухарница со свежими булочками, мед, масло, сыр 3 сортов, блюда с азербайджанской клубникой, яйца всмятку в фарфоровых подставниках и жирные сливки. Нателла Георгиевна сидела напротив Ареста Григорьевича. На ней было бежевое хлопковое платье с короткими рукавами. Новое, из последней летней коллекции Маскина. Лицо Нателлы Георгиевны было тщательно и умело подкрашено. Но с некоторых пор, точнее, со времени возвращения из Рима, когда они с Арестом Григорьевичем перестали делить одну постель и заимели каждый свою отдельную спальню в своем большом и просторном доме, Нателла Георгиевна не позволяла себе выходить к завтраку, а виделись они с мужем в основном за завтраком, неряхой. Она вообще уже много чего не могла себе позволить. Она смотрела, как Арест Григорьевич завтракает. По всему было видно, что он зверски проголодался. И еще было видно, что он провел беспокойную, а может даже и бессонную ночь. Лицо его было помято, под глазами набрякли мешки. «Мед?» — спросила Нателла Георгиевна ровным, заботливым тоном. Таким тоном с мужьями за завтраком разговаривают лишь преданные, любящие жены, старые верные спутницы жизни. «Спасибо». «Сливки?» «Спасибо». «Сок апельсиновый?» «Нет, спасибо». «Я очень тебе мешаю, да?» Он вскинул на нее раздосадованный, виноватый, тревожный взгляд. «Не болтай чепухи, Нателла. Попробуй яйцо с горчицей по-английски. Вкусно», — сказала Нателла Георгиевна. «Я ем с маслом. Налей мне, пожалуйста, кофе». Она встала, послушно пошла к столику, где царствовала кофеварка эспрессо. За 28 лет счастливого брачного сожительства он, со времени возвращения из Рима Нателла Георгиевна именовала мужа только так, привык, чтобы ему все подавали по первому требованию. И даже сейчас, когда многое в их жизни переменилось, машинально, инстинктивно, по-мужски он вел себя с ней так, как привык. «Мне нужен твой совет», — Нателла Георгиевна засыпала в кофеварку свежего кофе. «Одна моя приятельница, ты ее не знаешь, уверена, что муж ей изменяет. А она не то чтобы его ревнует, ну, наверное, все же ревнует. Но, одним словом, она хочет найти ему замену, чтобы развлечься. Точнее, отвлечься от печальных мыслей. Она такая странная женщина, слегка недалекая, ограниченная, но добрая. Она добрая, понимаешь? И она ненавидит сцены, скандалы, выяснение отношений. Она хочет провести остаток жизни в радости и не мешать мужу чувствовать себя, ну, кем он там хочет себя ощущать. Королем жизни, мачо, крутым мужиком. «Короче», — сухо сказал Арест Григорьевич, Какой от меня надобен совет? Какую замену ей выбрать? На чем остановиться? Понятия не имею. Знаешь, сейчас некоторые знакомятся в интернете. Молодежь. Орест Григорьевич пил свой кофе. А одна Зинина знакомая в схожей ситуации, Нателла Георгиевна улыбнулась, стала писать роман. Любовный или социальный, я не помню точно, Зина рассказывала. И она, эта ее приятельница, уловила в нем очень точно один характер. Создала яркий персонаж. Роман издали, и оказалось, что этот персонаж точь-в-точь списан с одного мужика. Он был политиком, лидером фракции. Кажется, во второй или третьей думе. Он прочел роман, узнал себя и умилился до слез. И у них с Зининой приятельницей начался роман. Он ей даже сделал предложение. Ей 52, а ему 38. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «А некоторые, — заторопилась Нателла Георгиевна, — некоторые поступают проще. Берут на содержание 20-летних мальчиков. Сейчас навалом потенциальных альфонсов. На периферии жрать нечего, вот они и прут в Москву. Кто в бандиты, кто в службу эскорта. Нателла, ты считаешь, это не гигиенично?» «Правильно. Эти молодые 20-летние, они же все сплошь озабочены. Совокупляются с кем попало, без разбора. В машинах, лифтах, подъездах, с чужими женами, с чужими мужьями». Орест Григорьевич со стуком поставил недопитую чашку кофе на блюдце, встал из-за стола. «Где ты был сегодня ночью?» — тихо спросила Нателла Георгиевна. «Нателла, нам надо серьезно поговорить обо всем. Но сейчас я не могу, я спешу. Давай отложим. Где ты был? Почему ты вернулся в 4 утра?» Орест Григорьевич провел рукой по лицу. Жест этот был хорошо знаком Нателле Георгиевне. Знаком так же, как коричневая родинка на его левом плече, характерный наклон головы, шрам от аппендицита, резкая твердая линия подбородка, колкость небритой щетины, запах пота. Все это вместе составляло единый образ. Мужской образ. Родной и привычный. Столь дорогой сердцу когда-то. «Позвони Светлане», — сказал Орест Григорьевич совсем уже иным тоном. «Там надо срочно подписать кое-какие бумаги. После Лени осталось много нерешенного. Мы с ним не спешили. Кто ж знал, что все случится вот так?» Садясь в машину, он не смотрел в сторону окна столовой, хотя знал, что Нателла наблюдает за ним. Выезжая за ворота, он испытал чувство большого облегчения. У него сразу улучшилось настроение. В офисе после смерти Авдюкова, в общем-то, мало что изменилось. Или, может быть, так просто казалось Оресту Григорьевичу. Удивительно, но и здесь, в своем рабочем кабинете, чувство облегчения, большого облегчения, не покидало его. Все дело было в том, что Лени, Владлена Авдюкова, больше не было на белом свете, и он уже никак и ничем не смог бы помешать. Орест Григорьевич не хотел себе в этом признаваться, но это было чистой правдой. И с ней еще надо было свыкнуться. «Юля, зайдите ко мне, как освободитесь». Орест Григорьевич по телефону позвонил бывшей секретарше Авдюкова Юлии Олейниковой. Она находилась, как обычно, на своем рабочем месте в приемной. И в этом тоже была некая стабильность, хотя приемная со смертью Авдюкова и опустела. «Я сейчас уезжаю в стройбанк с платежной ведомостью», — ответила Олейникова. «Тогда зайдите ко мне, когда вернетесь из банка». «Я хотела оттуда ехать к зубному, я записалась, Орест Григорьевич». «Ну, хорошо, отложим, Юля. Я забыл спросить, как прошел тот ваш разговор с милицией?» «Нормально. Вас приехали допрашивать сразу 2 следователей. Вы, наверное, важный свидетель, Юля». «Никакой я не свидетель, Орест Григорьевич». «Да? Вы не собираетесь покидать нашу фирму?» «Нет». «Отлично. Собственно, это я и хотел у вас узнать». Орест Григорьевич погрузился в текущие дела. Их накопилось много. Даже слишком для одного. День пролетел незаметно. В 7:30 Орест Григорьевич запер в сейф финансовую документацию, выключил свой персональный ноутбук и спустился на лифте в вестибюль. Он волновался, как мальчишка. У него даже вспотели ладони и в горле пересохло. Но волнение было напрасным. Он сразу увидел ее. Она никогда не опаздывала, не имела такой привычки. Приходила первой и на уроки в школе, и на занятия в студии бальных танцев, и на лекции в институт, и на свидания. Да, на свидания. Когда Орест Григорьевич увидел ее невысокую фигурку, у него сладко защемило сердце. Девочка, малыш, пришла, приехала, ждет меня. Увидела, улыбается, машет рукой. Господи, какая у нее улыбка божественная. Сколько в ней чистоты, непосредственности, радости, лукавства. Неужели она любит меня? Это маленькая русалка. Это волшебница. Алина, я опоздал? Алина Авдюкова, а это была она, молча покачала головой. Оресту Григорьевичу захотелось поднять ее на руки. Так он был рад, и этой ее улыбке, и этому жесту неосуждения. Каждый раз, когда они встречались вот так, он ловил себя на сентиментальной мысли, что готов подарить Алине весь мир. Странное было чувство. Орест Григорьевич и не подозревал, что в своем возрасте может столкнуться с чем-то подобным. Эта девушка, этот ребенок, Алина, Алиночка, олененок, Бэмби, она была дочерью их старых знакомых, его компаньоны по бизнесу. Она росла на глазах Ареста Григорьевича. Взрослела, хорошела, расцветала. Из девчушки превратилась в подростка, потом в барышню. Тоненькую, как тростинка, веснущатую, живую, как ртуть. Исподволь, не признаваясь самому себе, Орест Григорьевич наблюдал за ней, любовался все последние годы. Ей было 13, потом 15, потом 17 лет. Порой он даже жалел, что она не его дочь, что вот у них с Нателлой уже никогда не будет такого ребенка, превратившегося в очаровательную девушку. А потом случилось нечто странное, волшебное, невероятное, о чем он не смел даже думать, мечтать украдкой. Он и Нателла часто ездили в парус, благо это было рукой подать, в бассейн. У них был годовой абонемент. Алина Авдюкова тоже посещала бассейн. Абонемент ей подарил отец, Владлен Ермолаевич. В то незабываемое утро, это было сразу после 8 марта, Нателла не поехала плавать из-за легкой простуды. И Орест Григорьевич отправился в парус один. Утро было снежное и морозное, в бассейне после праздника почти никого не было. И вот там-то Орест Григорьевич и встретил Алину Авдюкову. Она тоже была одна. Подруга, с которой они обычно занимались фитнесом и плавали, заболела гриппом. Оба обрадовались встрече. Орест Григорьевич начал учить Алину нырять с маской и ластами. Инициатива исходила от нее. Их руки, их полуобнаженные тела соприкасались, они смеялись, веселились, брызгались водой, как дети, плавали на перегонки. После бассейна долго сидели в баре, потом он предложил отвезти ее домой на машине. В машине она его поцеловала. Сама. Первая. Он бы никогда не осмелился. Она ведь была табу. Девочка, ребенок. Дочь старых добрых знакомых. Но она поцеловала его сама. И вышло это у нее так легко, просто. У молодежи ведь все просто в таких делах. Она была вся сплошь нега и провокация. От нее пахло водой, выпитым в баре паруса клубничным дайкири и чем-то еще настолько сладким и будоражащим, что бедный Орест Григорьевич разом утратил и серьезность, и самообладание, и покой. Все улетучилось, осталась только Алина. Ее порывистые прикосновения, ее смелость, ее желание, ее «хочу», ее вздохи под его бурными поцелуями. «Я всегда тебя любила. Разве ты не знал? С 12 лет. Ты такой красивый, сильный. Почему ты не хотел ничего замечать?» Эти ее слова, сказанные шепотом, чуть-чуть обиженно и капризно, застали Ареста Григорьевича врасплох. Он действительно даже не подозревал, что такое возможно, что такое произойдет с ним в его 49 без одного месяца лет. они не поехали домой к Авдюковым, а поехали в Москву, в шикарный отель «Риц». И Орест Григорьевич, не считаясь с расходами, снял там номер. В лифте, в тесной близости к Алине, закутанной в шубку, его колотила нервная дрожь. Ему представлялось самое страшное. Вот они сейчас войдут в номер, лягут в постель, и у него ничего не выйдет с этой девочкой. И это будет конец. Почему, собственно, это будет конец, Орест Григорьевич не задумывался, он принимал это как истину в последней инстанции. Постель в номере была широкая, белая, как облако. Опасения Ареста Григорьевича были напрасными, а Алина оказалась девственницей. Им даже пришлось подложить махровое полотенце, чтобы не испачкать дорогую шелковую простыню. И когда Арест Григорьевич осознал, что он первый мужчина, этой вот юный, только-только вступающий в жизнь женщины, он понял, что его долгая, дружная и, в общем-то, счастливая жизнь с женой Нателлой Георгиевной окончена. А потом он и вообще перестал себя узнавать. С ним что-то случилось. Словно старая, растрескавшаяся кожа, давно огрубевшая и заскорузлая, сползла с него клочьями, и он стал иным. Он и не подозревал в себе этого. И не мудрено было не подозревать, ведь прежде он никогда не изменял жене. Ни с кем не изменял, хотя и знал наверняка, что нравится женщинам и всегда нравился. Жена Нателла была им любима. Они были не только мужем и женой. Они были одноклассниками, сидевшими с 10 класса за одной партой. Они были товарищами и единомышленниками. Они всегда придерживались передовых взглядов, боролись или воображали, что борются с системой, и это придавало им самоуважение и крепило их брак. Последние 20 лет Оресту Григорьевичу сейчас от чего-то вспомнилось все это со снисходительной иронией. В их с Нателлой тесном супружеском мирке было просто не повернуться от прогрессивных идей, от вечного противостояния, от сочинения каких-то умных, полных тонких намеков и иносказаний статей, от обсуждений радикальных по своей смелости и глубине, по тем временам середины 80-х, заявлений по свободе правозащитного комитета, дискуссий, напечатанных на страницах русской мысли, САК, пересказанных на кухне, об уехавших в Штаты друзьях. А позже наступила эра демократических преобразований, и их мирок с Нателлой снова кипел и бурлил, вдохновлял и внушал надежды на большие, очень большие, грандиозные перемены. И перемены случились. Их случилось так много и сразу, что маленький мирок не выдержал. В нем, как червь в спелом яблоке, завелась усталость и остуда, разочарование и раздражение. И тут родилась спасительная мысль. Не стоит упускать своего шанса. Сколько можно бороться, противодействовать, бить в набат, выступать на митингах, подписывать письма и петиции. Пора подумать и о себе. Подкопить денег на старость. Пришло время зарабатывать капитал. Благо теперь это право завоевано собственными нервами и кровью. И это казалось таким якорем, таким несокрушимым якорем их с Нателлой отношений, но настало то холодное мартовское утро. Пришла та девочка, та ароматная волшебница с жемчужной кожей, сладкими губами, шелковыми волосами, осиной талией, веснушками. Захотела, обняла, поцеловала, отдалась по необъяснимому капризу со всей жадностью молодости в гостиничной постели, и все эти надежды, все идеи, все умные сентенции и ламентации, все прогрессивные мысли и убеждения канули. Канули к чертовой матери. Осталось лишь горькое сожаление о прошедших чуть ли не впустую потраченных годах, о невозвратной юности. Остались сумасшедшие мечтания о новом свидании, о любви запретной, в гостиничных номерах, на заднем сиденье автомобиля, в жарко натопленной вип-сауне, на узком диване в снятой квартире. Алина почти сразу же ушла из дома и стала жить отдельно от родителей в Москве. Оплачивал снятую квартиру, как было известно Оресту Григорьевичу, ее отец, Авдюков. Он не знал о связи дочери со своим компаньоном. Не знала об этом и мать Алины, Светлана Петровна. Не знала и Нателла Георгиевна. Арест Григорьевич молил Бога, чтобы все это как можно дольше оставалось тайной. Но все же Нателла почувствовала, что у него кто-то есть. Месяц до поездки в Рим был особенно трудным для Ареста Григорьевича. Потом ему казалось, что он усыпил все подозрения жены. Ее попытка броситься с верхней террасы кафе стала для него громом среди ясного неба. Арест Григорьевич никак не мог понять, где он допустил оплошность. Он ведь старался звонить Алине в Москву лишь в те короткие часы, когда под каким-то предлогом оставался в номере отеля один, отказавшись сопровождать жену осматривать какую-то очередную античную достопримечательность. И тем не менее, там, в Риме, Нателла попыталась покончить с собой. По крайней мере, так ему преподнесли все произошедшее на террасе кафе. И он не на шутку испугался. На какое-то мгновение он даже решил порвать с Алиной. В Москву из Рима он летел именно с этой мыслью – порвать, закончить, освободиться от наваждения. Но в Москве они встретились и переспали. Потом снова встретились и переспали. Потом снова, снова, снова. Алина безрассудно и смело запретила ему пользоваться презервативами. Она жаждала все испытать в любви. Она всегда носила с собой в сумочке карманные издания Камасутры. Она шептала ему в постели такие вещи, от которых он пьянел, как от вина. Она была легкой, как тополиный пух, и нежной, как бутон. Арест Григорьевич не мог от нее оторваться. Она была как сладчайший разрушительный наркотик. Она ничего не требовала. Ни подарков, ни украшений. У нее и так все было. Родители баловали ее и ни в чем ей не отказывали. До встречи с Арестом Григорьевичем у нее не было лишь одного – опыта физической любви, и она приобретала его с жадностью, даря собой своему зрелому любовнику неописуемое наслаждение. Бес это был, бес, бес, бес! В минуты просветления Арест Григорьевич твердил это себе. Бес, прекрасный как ангел. Грешный и ненасытный, посланный в искушение. И как знать, может быть и на погибель. Жизнь-то человеческая, как свеча, дунь и погаснет. Вот Авдюкова-то не стало, и точно камень свалился с души с его смертью. Большой тяжелый камень. До происшествия в парусе Арест Григорьевич часто думал, а что будет, если Авдюков вдруг узнает? И сердце наливалось свинцовой тяжестью, и во рту появлялся противный привкус. А вот теперь все прошло. И в этом и крылось облегчение. Однако все же смерть Авдюкова, отца и компаньона, встала между ним и Алиной. Арест Григорьевич это чувствовал. Втайне, однако, он был благодарен Алине за сдержанность и еще за то, что она так явно была поглощена им, их отношениями, их связью. В глубине души он уже твердо решил в самом ближайшем будущем развестись с женой и жениться на Алине. А там, будь что будет. Они поехали в ресторан ужинать. В уютном зале бульвара Клиши утренняя сцена повторилась с точностью да наоборот. И вместе с тем все было так ново, остро, волнующе. Белая крахмальная скатерть, хрусталь, вино в высоких бокалах. После похорон отца Алина потеряла аппетит, и он отечески уговаривал ее съесть хоть что-нибудь, соблазняя меню. «Запеченные гребешки?» «Нет, не буду», — Алина тряхнула волосами. «Тогда, может быть, суфле?» «Да ну его». «Бретонский салат?» «Ну, хорошо, салат», — Алина кивнула. Арест Григорьевич налил ей вина. Она потягивала его из бокала, взгляд ее темнел, жесты становились мягкими, длинными, ленивыми. «Поехали отсюда», — шепнула она. «А десерт? Ты хочешь десерт?» Арест жестом подозвал официанта. Они с Алиной молчали, так было всегда. Сердце Ареста Григорьевича медленно било в груди. Сейчас они выйдут из ресторана, сядут в машину, поедут в гостиницу и... «Останешься со мной сегодня, да?» Не спросила, приказала Алина. «Да, девочка, разве я могу тебя сейчас покинуть? А твоя жена? Она... Я сказал ей, что... В общем, это неважно». В вестибюле ресторана Арест Григорьевич поймал на себе косой любопытный взгляд швейцара. Видимо, они с Алиной смотрелись рядом все же не слишком гармонично. Разница в возрасте, чудовищная разница, бросалась в глаза. И еще Аресту Григорьевичу было неприятно от того, что Алина так небрежно спрашивает о его жене. А ведь Нателла знала и любила ее как дочь своей закадычной подруги с самого ее рождения. Баловала, дарила конфеты, куклы, модные джинсы и кофточки, стильную косметику. Именно она уговорила Алину выбросить крем против веснушек. Мысль о предательстве, о какой-то ужасной роковой ошибке мелькнула и пронеслась мимо, как скорый поезд, не задевая, не оставляя на сердце осадка. Арест Григорьевич вздохнул, обнял Алину за плечи. В машине она мешала ему вести, то включая, то выключая магнитолу, то доставая упавшую пудреницу, то пытаясь шаловливо и дерзко на каждом красном светофоре расстегнуть ему молнию на брюках.